Глава 12. Звонить родителям, чтобы сообщить о том, что ночевать буду не дома, я не стала. Написала маме. Сразу после того, как все-таки вышла из ванны, укутавшись в широкое пушистое полотенце. После собралась подобрать все разбросанные нами ранее вещи, но пока я сушила волосы, те уже исчезли с пола, все до единой. Закрыв одно приложение, открыла другое. С доставкой продуктов. А вещи свои я обнаружила у господина прокурора в руках. Он их в стиралку вместе со своей рубашкой запихивал в момент моей находки. Подозреваю, не только из побуждений соблюдения порядка. Теперь я наверняка никуда отсюда в ближайшее время не денусь. Хотя и грешить на такое возможное коварство тоже грех. Все же в квартире было так стерильно, что начинало казаться, он тут вообще не живет. На том я и подзависла. Ладно, не совсем на том. В том числе на факте того, что кнопка старта запуска программы стирки была нажата исключительно для белых вещей. Черная осталась на потом. Кажется, я только что влюбилась. Призналась честно, прислонившись плечом к дверному косяку. Потом подумала немного и добавила поспешно. В твои руки. Нисколечки не соврала и не преувеличила. К тому же моему отцу вот до сих пор не втолковать, почему разный цвет стоит стирать отдельно друг от друга. Уверена, они ответят тебе взаимностью. Усмехнулся на такое мое заявление мужчина. Подозрительно довольно усмехнулся, к слову. Приблизившись вплотную и даже слишком близко. А те самые руки легли мне на бедра, пока Роман Владимирович склонялся ниже. Кажется, еще немного, и я опять забуду, как надо дышать. А еще кажется, кое-кому очень нравилось меня доводить до этого состояния, как и то, что лично мне нравилось это все вместе и сразу. «Ужин закажем?» — поинтересовался он тихо. Кто б знал, сколько усилий потребовалось, чтобы вернуть свой мозг в то состояние, где станет понятен этот элементарный вопрос. «Я уже...» Отозвалась, продемонстрировав открытое приложение на своем телефоне, отступая на полшага. В целях сохранения обретенного здравомыслия и завершения выбранного заказа. Прищурился господин прокурор. «Что?» Округлила глаза, отступая еще на полшага назад. «В твоем холодильнике только вода. В морозилку не заглядывала, но если там пельмени, учти». «Я у тебя оставаться больше не буду», — пригрозила. И сама же над своими словами призадумалась, вспомнив о том, что фастфуд он не любит. «Спасибо, поправлять меня он не стал. О другом подумал. Можешь взять что-нибудь из шкафа, если нужна временная одежда». Сосредоточился на полотенце на мне. За него и потянул, быстренько сократив созданное мной расстояние. Не стала его разочаровывать. Как только мое единственное прикрытие осталось в его руках, к упомянутому им шкафу избежала. А там те самые заветные звезды, о которых я не столь давно думала. Разумеется, помимо формы специального назначения, было полно и другого, но взгляд прикипел в первую очередь именно к ним. Их было три, а еще две полоски на тех же синих погонах. Вот как удержаться и не прикоснуться? Провела пальцами по каждой, на большее не решилась. А в качестве нового прикрытия своему телу взяла самую обычную белую рубашку. Та оказалась достаточно длинной с учетом разницы между мужчиной и мной. Застегнула почти до самого верха. Оставила распахнутыми лишь первые три пуговицы, а рукава закатала, чтобы не мешались. И только после того, как закончила, поняла, что хозяин квартиры пошел за мной. Остановившись на границе порога, просто наблюдал, как я одевалась и домогалась до его формы. «Какое звание они означают?» Не смогла не поинтересоваться. «Надо же не только удовлетворить свое любопытство, но и чем-то отвлечься. А то вдруг слишком остро стал чувствоваться направленный на меня пристальный стальной взор, пока его обладатель думал о чем-то своем. Старший советник юстиции». Получила пояснением. Более понятно, если честно, не стало. В первую очередь и о том, почему он так смотрит. Будто в душу мне забрался. Очень глубоко. Возможно, там и останется. Это что-то вроде полковника? Что-то вроде того. Банально угадала. С чего-то вдруг решила, что ему подойдет именно полковником быть, не меньше. Званий в прокурорской системе нет. Их заменяют классные чины. Внес дополнением Роман Владимирович. Кивнула, принимая информацию к сведению. А телефон пиликнул уведомлением о том, что сделанная мной доставка прибудет довольно скоро. Вот я и отправилась на кухню. «Ужин, кстати, мы будем готовить», — сообщила, по пути прихватив и его с собой. «Я заказала продукты, не сам ужин». «Мы?» — выгнул бровь Роман Владимирович. «Я поправила саму себя. А ты будешь мне помогать», — внесла немаловажным уточнением. Если у него и имелись какие-либо возражения на этот счет, то их не последовало. Зато последовала небольшая заминка. Тогда, когда я спросила, где можно найти глубокую широкую чашу. Он не то чтоб не знал, но первая же попытка оказалась мимо, как и вторая. Не знал он, в общем. А чашу мы нашли с шестой попытки. Почему именно готовить? Не сразу, но вернулся к тому, о чем мы разговаривали прежде. Причина на самом деле была банальной. У него кухня не просто шикарная и многофункциональная, а у меня аж ладони зачесались все это непременно пустить в ход. Ну и среди всего прочего я заметила одну интересную штуковину, которую невозможно не протестировать в самое ближайшее время. В общем, любопытная я. Не повезло ему со мной. И в этом я ему, разумеется, признаваться ни за что не стану. Тем более, что и не пришлось ничего придумывать в качестве альтернативы. У господина прокурора зазвонил телефон. Взглянув на входящий номер, он отвлекся на разговор, уйдя в другую комнату. Уж не знаю, о чем, но общался он долго. Настолько, что даже курьер с доставкой успел войти в подъезд, судя по тому, что отражало приложение. А я отправилась принимать заказ. Открыла аккурат после звонка в дверь. Вот только на пороге оказался не совсем курьер. А если и курьер, то очень-очень необычный. Высокий, массивный и рослый, в темном пальто. Лет 30 с виду и без курьерской сумки. «Здравствуйте», — удивилась и единственное, с чем нашлась. Стоящий напротив незнакомый мужчина удивился моему приветствию и мне самой ничуть не меньше. Даже со словами нашелся с опозданием. Сперва придирчиво оглядел меня с ног до головы и обратно. Кажется, я ошибся квартирой. Озадачился, а затем развернулся, чтобы уйти. Но не ушел. Или нет? Задумался, глядя на цифры на противоположной от нас двери. Снова развернулся. Ко мне. Кто на этот раз? Тот, что после случившейся паузы уверенно шагнул навстречу, отчего я инстинктивно отпрянула назад, тем самым невольно позволяя ему войти. Тут и реальный курьер пожаловал. Он и разбил случившуюся неловкую паузу. «Добрый вечер». Вышел из лифта и заметил в распахнутых дверях нас молодой паренек в специальной куртке с обозначением службы доставки. «И вам добрый вечер». Отозвалась, обрадовавшись ему как родному. Курьерская сумка тоже была при нем. Из нее мне досталось несколько пакетов, которые я приняла, что не заняло так уж и много времени. А вот после того, как он ушел, «А вы?» прозвучало одновременно. И от меня, и от мужчины в пальто. Вместе с очередной неловкой паузой. До сих пор ведь рассматривал меня слишком пристально и с ноткой все того же удивления. Словно смотрел и все никак глазам своим не верил, все еще размышляя о том, как ошибся номером квартиры. Оттого собственный внешний вид, оставляющий желать скорейшего прибавления в количестве одежды, стал чувствоваться как никогда острее. Аж пальчики на ступнях невольно поджались, словно это могло бы меня спасти и спрятать. Хотя, вопреки всему, выдавать себя с головой не стало. «Валерия». Решила представиться первой. Вспомнила, как Роман Владимирович упоминал про младшего брата. Если сравнить его слова с тем, как смотрел на меня серый взор, это он и есть его брат. «Просто Валерия?» — выгнул бровь мужчина. «Владимировна», — добавила. «Ларина». Незнакомец улыбнулся и руку в качестве доброжелательного приветствия мне протянул. «Меня можно просто Костя», — представился в ответ. Поколебалась секунду, но жест все же приняла. А он то ли нарочно, то ли все еще от шока тоже не отошел, но, сжав мою ладонь, отпускать так сразу не спешил. Опять впился в меня придирчивым взглядом, изучая. Отдёрнула в тот же миг. Он на это понимающе усмехнулся. И дверь в квартиру за собой закрыл. «Где брат?» — спросил. «То есть все-таки брат? Не ошиблась?» «Хорошо». «А, да, сейчас позову». Спохватилась. И без того судорожно искала словесный повод отсюда свалить, так что моментально развернулась в нужном направлении. Вероятно, вышла слишком порывисто. Вот и врезалась на полном ходу в того, к кому спешила. Спасибо, реакция у Романа Владимировича куда лучше моей. Поймал за плечи. «Осторожнее, ушибешься ведь так». Улыбнулся мягко, прежде чем сконцентрироваться на третьем из нас. «Не знал, что и ты придешь», — добавил для него. То ли в качестве приветствия, то ли упреком. Не особо поняла. Зато Костя точно ничего плохого в этом не уловил. «Я тебе звонил, но у тебя постоянно занято». Безразлично пожал плечом и тоже вернул свое внимание моей персоне. «Не знал, что ты настолько занят». Усмехнулся. «Мать позвала, сказала срочно. Заодно и к тебе решил зайти». Продолжил. «Она двумя этажами выше живет. Пояснил уже конкретно для меня. Стало понятнее, почему на ней верхней одежды не было, когда я ее впервые увидела. «Понятно», — сухо заключил на чужие слова господин прокурор. «Жаловаться на меня будет». Младший брат, очевидно, целиком и полностью разделял мнение старшего. Вздохнул и развел руками, мол, так наверняка и случится. А через короткую паузу дополнил, снова исключительно для родственника. «Хотел с тобой посоветоваться кое в чем». А я только тогда поняла, насколько сильно и крепко все это время держали мужские ладони мои плечи, сразу как только он ослабил хватку. «Хорошо», — кивнул брату. «Позже обсудим». «Да не вопрос», — согласился с ним Костя. «Чаю хоть нальете или сразу выгоните?» Прищурился, глядя опять на меня. «А я что?» «Я как раз ужин готовить собиралась», — сказала, как есть, вспомнив о пакетах с продуктами, которые так и остались между нами. За них и взялась. «Не сразу», — прокомментировал вопрос своего младшего брата Роман Владимирович. «У тебя 10 минут», — добавил мрачно. «Почему именно мрачно?» — поняла чуть позже. «Пойду руки тогда помою», — воспользовался приглашением Костя. Пальто так и не снял, лишь от обуви избавился. Направился в ванную, а я так и не смогла вернуться на кухню. Заодно осознала, что кое-чья мрачность посвящалась исключительно моим заслугам. «Ты оплатила их, сама», — отобрал из моих рук только взятые пакеты хозяин квартиры. Вот уж не думала, что внезапная смена его настроения будет посвящена подобному. И уж тем более не думала, что обвинения посыплются сразу с двух сторон. «Не видела, чтобы она расплачивалась», — донеслось из глубины квартиры, прежде чем дверь в ванную комнату закрылась. «Видимо, заказ был по онлайн-предоплате». Где-то здесь я лишний раз уверилась, что поладить с семьей Агеевых мне будет ох как непросто. Но это же не повод сдаваться. «Но это не значит, что они достанутся тебе бесплатно», — хмыкнула на показ беззаботно, первой двинувшись в сторону кухни, намеренно задевая мужчину бедром. Тот на такое нахальство заметно прищурился, а вслух отреагировал лишь после того, как пакеты с продуктами наконец оказались на кухонном островке. К нему он меня и прижал с собой, заключая в своеобразный капкан. «Не делай так больше», — поведал тихо мне на ухо. Тогда, когда на это есть я. Никакого смысла спорить с ним по этой части я не видела. Хотя и соглашаться так просто не стала. Мое обещанное тебе сегодня еще даже не закончилось, а ты уже начал устанавливать свои правила? Заметила, вполне себе справедливо обернувшись к нему. Роман Владимирович на мои слова подозрительно довольно ухмыльнулся, а затем, подняв руку, коснулся большим пальцем моей нижней губы. Слегка надавил, пока совершенно неторопливо вел по ней, наблюдая за своими действиями. Не имела ни малейшего понятия, почему он так сделал и о чем думал в данный момент, но... И в таком виде другим мужикам тоже больше не открывай. Добавил, по всей вероятности, еще одним установленным правилом. Да, как я упоминала прежде, поладить с семьёй Агеевых будет не так уж и просто. Но я попытаюсь. Она его слова сделала вид, словно крепко призадумалась, усиленно изображая сомнение. Насчет первого — хорошо, постараюсь так больше не делать. Подвела нехитрый итог, двинувшись вправо. Над вторым подумаю. Убрала чужую руку, мешающую свободно пройти, хотя прежде чем отпустить, ласково погладила кончиками пальцев. «Не то, если сразу сдамся, так и проторчу в твоей спальне до самого утра, раз ты сам же лишил меня всей моей одежды», — добавила. И так и не ушла никуда, просто потому что не удалось. Мужская рука, которая и прежде не позволяла пройти, вовсе легла мне на талию, разворачивая к своему обладателю лицом. «Начнешь применять запрещенные приемы, отвечу тебе тем же», — постановил встречно господин прокурор. Ничего не осталось, как мириться с ситуацией, с установленными правилами, проявленными немножечко тиранскими замашками, а также с самой собой. За мукой, яйцами и отмеренной ранее водой я потянулась в общем, раз уж меня тут оставили. Все ингредиенты принялась складывать в героически раздобытую с шестого раза миску. Хотя от вопроса все же не удержалась. Это какие, например? На этот раз испытывать меня на прочность Роман Владимирович не стал. По крайней мере, не сразу. Сперва коварно помог с моим занятием. И даже вместе со мной руку в будущее тесто запустил, помогая смешивать. Очень коварно. А я поняла не только это, но и то, о каких запрещенных приемах шла речь. Как только его другая ладонь скользнула по моей спине, затем пояснице и ниже, после чего забралась под рубашку и уместилась на внутренней стороне бедра. «Например, такие», — сообщил великодушно. На этом тоже не остановился, ни в словах, ни в действиях. А я как вдохнула, сомкнув руку в кулак, вместе с мучным комком на пальцах, так и забыла про него. Какое там тесто, если кое-кто нагло пользовался отсутствием нижней части моего белья? Те самые, при которых ты будешь сама же умолять об обратном, охотно поведал мужчина. Но уже не факт, что осознанно. «Кажется, я и впрямь полюблю его руки, если не уже, и очень сильно. Мы ж тесто при всем сопутствующем, каким-то непонятным чудом, но все таки замесили. В выпечке я не так сильна, как та же бабуля или мамуля, но и оно предназначалось не для какого-нибудь пирога. На ужин я решила приготовить пасту, сливочную, с курицей и грибами». И чтоб лапшу непременно самой сделать. Да и как не сделать, если на этой кухне была предназначенная для этого штуковина? Не знала, как она точно называлась, то ли раскаточная машинка для теста, то ли лапшерезка, то ли все и сразу, а может, как-то еще. Но однажды я видела, как с помощью подобной Полина делала наивкуснейшую пасту. У меня еще с той поры зародилось желание все это повторить. Теперь и подавно, тем более, что Роман Владимирович и в этом изъявил готовность мне помочь. Правда, сперва? «Руки вымой», — закатила глаза. Сперва выпалила, потом сразу же пожалела. Вот интересно, почему виноват он, а стыдно мне? Особенно после того, как вспомнила, что мы тут не одни. Его брат где-то в ванной застрял. Надолго. Вернулся лишь после того, как я успела не только справиться со своей текущей задачей, но и чай ему заварила, и даже воду для кипячения в кастрюльке поставила, после чего сосредоточилась на том, чтобы нарезать все оставшееся по задуманному рецепту. Даже предполагать не стану, по какой причине. Дальше все вроде как пошло вполне неплохо. Агеев-младший оказался таким же немногословным, как и старший. Я почти порадовалась этой их общей схожей черте, заканчивая с приготовлением ужина. Но аккурат в этот момент Константин Владимирович поинтересовался. «Так вы иллюстратор, Валерия Владимировна?» Хотя нет, это был совсем не вопрос. Утверждение, заставляющее задуматься о том, что правильно я к нему даже мысленно, так же по имени-отчеству, как и он ко мне вслух, да еще и на сдержанное «вы». И не только задуматься, куда больше откровенно напрячься. «Я этого не говорила», — отозвалась осторожно. «Господин прокурор сказал, когда? Если был все это время со мной. В отличие от того, кто наряду со сказанным увлеченно разглядывал что-то в своем телефоне, изредка глотая порцию своего чая, даже не глядя на чашку. И не зря я так напряглась, не одна я к тому же». «Не смей», — отчеканил Агеев-старший, одарив своего брата тяжелым взглядом. «Но они ж неспроста родственники. У младшего, судя по последующей реакции, к командному тону старшего был крепкий и устойчивый иммунитет». «Почему?» — фальшиво удивился. «Красиво, мне нравится. Сам-то видел?» — протянул свой телефон. Аккуратно середину кухонного островка положил. Так, чтоб видно было сразу всем, находящимся по разные стороны, как на светящемся экране выглядело то, что я нарисовала последним. Для того самого, чтоб его эротического комикса, о котором уже почти позабыла. И как после этого оставаться на месте и не хотеть снова провалиться сквозь землю. Повезло всем, что я шампиньоны нарезать закончила и к основному блюду их добавила. А нож в сторону отложила. Не то по пять, как минимум, порезалась. «М-м-м», — оценил увиденное и Роман Владимирович. Очень внимательно оценил. И это единственное, что я смогла понять по его непроницаемому выражению лица, пока мужчина рассматривал запечатленную мной любовную сцену с участием полуголой героини комикса и вообще не обремененным никакой одеждой персонажем. Но не его брат. «То есть не видел», — заключил на свой лад Константин Владимирович. Агеев-старший тогда не ответил, зато экран заблокировал, телефон вернул. А мое желание провалиться сквозь землю лишь усилилось. И раз уж подобному свершиться не суждено, то банально уйти мне еще как по силам. Последнему порыву я и поддалась. Вот зачем он так? Как будто обличил в чем-то. Если подумать, ничего преступного и постыдного я не совершила. Другой вопрос, что выглядело бы это совершенно иначе, если б стало известно при других условиях и обстоятельствах. Совершенно других. К тому же уйти с кухни мне так и не удалось. Господин прокурор за руку поймал. Сперва поймал, затем прижал к себе ближе и пояснил для меня. «Костя у нас бывший пограничник, никак от старых привычек не избавится», произнес, одарив брата еще одним тяжелым предупреждающим взглядом. Тот на это лишь понимающе усмехнулся и на своем стуле удобнее устроился, принявшись рассматривать нас обоих с усиленным интересом. «И не только я один от них не избавлюсь», развел руками Агеев-младший, прежде чем сложить их на груди. «Ты, смотрю, тоже отличаешься завидным постоянством». Повторно усмехнулся. Вот тут я напряглась еще больше прежнего. Это он о чем? «Не твое дело. Сказал же, не лезь». «Я и не лезу», — своеобразно согласился с ним. «Если бы надумал лезть, обязательно бы поинтересовался, с чего бы той, кто через 2 недели собирается замуж за другого, тебе тут... скажем, готовить ужин. Но я ж не спрашиваю». поднял ладони в примирительном жесте, после чего добавил: «Это, кстати, все? Или будет что-нибудь еще, что от меня потребует выяснить мать?» Кажется, у меня разболелась голова. Чувство неловкости тоже никуда не делось, но на этот раз молчать я не стала. Если уж уйти не вышло, решила закончить с приготовлением пасты. Она ж не виновата, что меня тут, пусть будет, отвлекают. «Больше не собираюсь», — вернулась к плите. «Правда, мои родители об этом пока не знают. Не стала всем портить настроение в новогодние праздники. Позже скажу. Роман Владимирович всего лишь мне с этим помог, не оставил в непростой ситуации». Сперва сказала, только потом поняла, как же это двояко прозвучало. Уж лучше бы и дальше молчала. Правда, если и подумала о том, насколько двусмысленным выглядели мои слова, то тот, к кому я обращалась, сконцентрировал свое внимание на совершенно ином. «Роман Владимирович?» Единственное, что извлек из сказанного мной, Агеев-младший. Желание провалиться сквозь землю себя исчерпало. Другое возникло — убиться об стену. Хотя стена, как и паста, тоже ни в чем не виновата, чтобы ею столь безжалостно пользоваться. Вот и да, просто-напросто промолчала. Как выяснилось, это вообще превосходная стратегия в общении с Агеевыми. «Ладно, мои 10 минут давно истекли, и мне, очевидно, пора на выход». Не дождался от меня реакции Константин Вездесущ, то есть Владимирович. Судя по солидарному со мной молчанию третьего из нас, он был в этом тоже совершенно согласен. «Тогда кто дернул меня на последующее?» «Ну что вы, ужин почти готов, оставайтесь». «Это точно я сказала?» «Что ж, в молчании я по-прежнему не сильна». «Боюсь, он у меня поперек горла встанет, если вы начнете меня тут дружно презирать еще больше прежнего». Вроде как вежливо отказался Костя. А я и тогда не остановилась. Проверив консистенцию готовящегося блюда, выключила плиту, накрыв крышкой. «Было бы за что», — отозвалась, развернувшись к нему. «К тому же про меня все выяснили, а вот я про вас так ничего и не поняла», — заявила, забирая его уже пустую чашку. «Расскажете?» Еще чай ему налила и очень постаралась не замечать то, как по губам Романа Владимировича то и дело мелькала снисходительная насмешка на такой мой внезапный подвиг, хотя и вмешиваться не стал. И да, про Агеева-младшего я узнала все, что собиралась. Он в самом деле прежде состоял в пограничной службе. Уволился около 2 лет назад, ныне владел собственным охранным предприятием, и не такой уж и вредный у него оказался характер. Он только с виду весь такой из себя суровый, скорее просто прямолинейный и проницательный. А на все мои дополнительные пояснения о том, как мы с его братом познакомились и при каких обстоятельствах провели вместе последние сутки, задумчиво протянул: «Занятно вышло, возьму себе на заметку». Сам ужин тоже вышел очень даже вкусным. Не зря я решила именно такой приготовить. Впрочем, завтрак тоже вышел аппетитным, как и обед. Сомневаюсь, что потому что я вдруг лучше стала готовить. Может быть, потому что совместно с господином прокурором вообще все вокруг стало казаться лучше и ярче. Не только еда. И совместно проведенная не менее страстная ночь. Тем более, что домой утром я все таки не вернулась. Лишь вечером. Да и то потому, что кое-кого вызвали на работу. Правда, он и тогда не особо спешил со мной расставаться после того, как привез домой. «Дай свой телефон», — попросил, когда я уже собиралась выходить из машины. Не вышло. И гаджет послушно подала, а он и забил в него свой номер. И сам же себе позвонил, чтоб произошел обоюдный обмен. Если честно, я о чем то таком как-то вообще за всем произошедшим позабыла. Вот и улыбнулась ему, когда услышала в дополнение: «Напиши мне, прежде чем ляжешь спать». «Хорошо», — улыбнулась лишь шире. Телефон он тут же вернул, а я все-таки вышла на улицу. Правда, прежде чем пойти в подъезд, опять вернулась. На этот раз, обойдя автомобиль с капота, открыла дверцу с водительской стороны. «Поедешь со мной послезавтра забирать машину из салона?» — предложила. Он утвердительно кивнул. Но мы и на этом не распрощались. Поцелуй вышел долгим. А я потом еще долгое время, пока наконец шла к лифту, думала о том, что, кажется, полюблю не только его руки. Если не уже, за двое каких-то суток. Так вообще бывает, чтоб без оглядки, с головой, как в омут, а остальное не так уж и важно. Со мной впервые? Тот же бывший, и вот абсолютно напрасно я о нем вспомнила. Есть же примета, не поминай в суе, а то явится. «Лера!» Раздалось громкое и до боли знакомое аккурат тогда, когда поднималась по последним ступеням. До лифта так и не дошла. Банально застыла, глядя на того, кто позвал. Того, кого я не рассчитывала увидеть не то, что сегодня. Вообще в ближайшие недели или месяцы. Вот только у него самого, очевидно, были на этот счет совершенно иные планы.